Мне не хочется, чтобы у вас создалось впечатление, будто она умышленно искажала правду. Все было гораздо сложнее. Дело в том, что для нее слова, фразы не имели особого значения. Она была прекрасна, как существо, являющееся нам в мечтах. В мечтах она и проводила жизнь. Я уже говорил вам, что она всегда жила данной минутой. Она придумывала прошлое и будущее в тот миг, когда они были ей нужны, и тут же забывала вымысел. Если бы она хотела обмануть, она старалась бы согласовать свои выдумки, придать им хотя бы видимость истины, а я никогда не замечал, чтобы она заботилась об этом. Она противоречила себе в одной и той же фразе. Однажды, вернувшись из поездки на фабрику, я спросил: «Как вы провели воскресенье?» «Воскресенье? Забыла. Ах, да, я очень устала и весь день пробыла в постели». 5 минут спустя, когда разговор зашел о музыке, она вдруг воскликнула: «Да, забыла вам сказать, в воскресенье я была на концерте, слушала вальс Равеля, о котором вы мне говорили, мне очень понравилось». «Однако, Адилия, вы отдаете себе отчет в том, что говорите? Это какой-то бред. Неужели вы не знаете, где были в воскресенье, на концерте или в постели? Не думаете же вы, что я могу поверить одновременно и тому, и другому?» «А я вас и не прошу верить. Когда я утомлена, я говорю бог весть что. Я сама не слушаю, что говорю». «Ну, теперь-то вспомните поточнее. Как вы провели прошлое воскресенье? Лежали вы или были на концерте?» В таких случаях она на миг смущалась, потом говорила: «Право не помню. Когда вы расспрашиваете меня таким инквизиторским тоном, я совсем теряю голову». Такие разговоры были для меня крайне тягостны. Я терзался, мучился, не мог уснуть и часами пытался по отрывочным, вырвавшимся у нее словам восстановить картину того, как она в действительности провела время. Я мысленно перебирал тех ее знакомых, к которым относился подозрительно, так как знал, что она дружила с ними в пору девичества. А сама Адилия забывала подобные сцены так же легко, как и все другое. Оставив ее утром хмурой, замкнутой, я вечером заставал ее веселой. Я возвращался, готовясь сказать: «Знаете, дорогая, так больше нельзя, нам нужно подумать о том, не расстаться ли нам. Я не хочу этого, но так продолжаться не может, вам надо сделать над собой усилие, надо вести себя иначе». Адилия встречала меня совсем другая, в новом платье, и говорила, обнимая: «Знаете, звонила Миза, у нее 3 билета в Эвр, мы идем на кукольный дом». А я из любви к ней и по слабости смиренно принимал эту неправдоподобную, но утешительную выдумку.